Глава 3. Кесарево приключение. Обычные люди, далекие от медицины, считают, что кесарево сечение – простая операция, раз-два и готово. И врачам где проще скальпелем махнуть, чем помогать женщине разродиться, да и быстро как. Действительно, кесарево сечение делается быстро, примерно за полчаса. Это если без осложнений, но никто из медиков не назовет его простой операцией. На самом же деле кесарево сечение – операция ответственная и сложная, как для хирурга с помощниками, так и для анестезиолога. Ни один орган не кровоточит так яростно, как беременная матка с ее чрезмерно расширенными сосудами. И мало какая операция сулит врачам столько опасных сюрпризов. Данилов делил все операции не на простые или сложные, ведь только по окончании можно сказать, сложной была операция или простой, а на приятные и неприятные. Приятность определялась не поведением пациентов или их родственников, а врачом, производящим операцию. Со стороны кажется, что хирурги и анестезиологи – одно целое, единый оперирующий организм. На самом деле между ними существуют определенные противоречия. Этот антагонизм прекрасно иллюстрирует одна из шутливых заповедей анестезиолога. Нельзя верить хирургу, что в организме больного не существует других органов, кроме того, который он собрался оперировать. А еще анестезиологи любят повторять: бывают малые операции, но не бывает малых наркозов. А самые наглые из них рискуют даже утверждать, что хирург может зайти ровно настолько далеко, насколько ему позволит это сделать анестезиолог. И это тоже верно. По собственной классификации Данилова, обожающего систематизировать все и вся, хирурги бывали толковые и бестолковые. Толковые прекрасно понимали, что анестезиолог тоже врач, и ответственность за больного он несет не меньшую. Толковые хирурги, в отличие от бестолковых, советовались с анестезиологом, а не ставили его в известность, спрашивали, а не требовали, высказывали пожелания, но не угрожали. «Я понимаю, хирург работает, делает операцию», — услышал Данилов от одного из больных еще в интернатуре. «А анестезиолог что делает? Дал наркоз, и знай себе, сиди, отдыхай». Человеку, далекому от медицины, простительно заблуждаться. Врачу же нет. Любой врач знает, что анестезиолог не просто вводит пациента в наркоз, он во время операции постоянно следит за состоянием оперируемого. Не падает ли его давление, не замедляется ли биение сердца, да и мало ли, что еще может произойти во время операции. А еще введенного в наркоз надо грамотно разбудить, а после наблюдать не меньше суток, а подготовка к наркозу, а выбор вида обезболивания и так далее, и так далее. В общем, работа у анестезиолога важная, сложная и ответственная. У заведующего отделением патологии беременности Алексея Емельяновича Гавриченкова было за плечами 20 лет работы, высшая врачебная категория и кандидатская диссертация, что не мешало ему оставаться заносчивым, самовлюбленным идиотом. Специалистом Алексей Емельянович был не ахти каким, не хватало ему ни теоретической базы, ни элементарной врачебной вдумчивости, зато он умел общаться с нужными людьми и в нужное время оказывался на нужном месте в нужном качестве. Гавриченкова в роддоме не любили и побаивались. Как и многие несостоятельные специалисты, он был исключительно злопамятным и мстительным. Когда-то окружное управление здравоохранения буквально заставило главного врача взять Гавриченкова в заведующие. Таким образом, начальство округа попросту отделалось от него. У Данилова с Емилей, как называли Гавриченкова, отношения сразу не сложились. В самом начале своей работы Данилов обратился к Емеле, бывшему ответственным дежурным по роддому, с вопросом, касавшимся перевода женщины из реанимационного отделения в ОПБ, и услышал: «Сейчас я являюсь ответственным дежурным по роддому и решением подобных вопросов заниматься не должен. Напомните мне после дежурства, когда я буду в качестве заведующего отделением». «Вы прям как Господь Бог, единый в трех лицах», — брякнул Данилов. «Впрочем, нет, больше вы смахиваете на двуликого Януса». «Да что вы себе позволяете?» — взвился Емеля. «Ничего лишнего», — заверил Данилов. «Вполне пристойное сравнение». Встретив его неприязненный взгляд, Емеля промолчал, но затаил обиду и никогда не упускал возможности во время совместных операций указать Данилову на недочеты в его работе, большей частью мнимые. На операциях Гавриченков постоянно говорил о том, что анестезиологи разучились правильно рассчитывать дозы миорелаксантов, препаратов, расслабляющих мускулатуру, и оттого хирургам то и дело приходится отодвигать в сторону петли кишок, норовящих попасть под скальпель. Каждая совместная операция проходила под глумливые или откровенно хамские выпады, вроде «если уровень нашего анестезиолога позволит» или «наркоз неувеселительная прогулка, он ума и знаний требует». «Что к тебе, Говориченков, то и дело цепляется?» — однажды поинтересовался Вознесенский. «Какую-нибудь пассию не поделили?» Алексей Емельянович слыл Казановой. «Мы не сошлись во мнениях по одному богословскому вопросу», — привычно отшутился Данилов своей излюбленной фразой. «Ничего особенного». «Гляди», — предупредил шеф, — «с Емелей лучше не конфликтовать. Он ничего не забывает, будет гадить при каждом удобном случае». «Я тоже ничего не забываю», — ответил Данилов. «Хорошая память. Только гадить хожу в туалет». Вознесенский в ответ только покачал головой, но впредь старался не ставить Данилова на говориченковские операции. Однако анестезиологов в роддоме мало. Вдобавок кто-то постоянно или болеет, или отгуливает длинный анестезиологический отпуск, или учится на курсах повышения квалификации, так что иногда Данилов и Емеля встречались у операционного стола. Надо ли говорить, что по даниловской классификации Говориченков относился к хирургам неприятным, общение с которыми не доставляло радости. Данилов принципиально избегал склок и пререканий, поэтому молча терпел выходки Емели, лишь изредка позволяя себе уточнить, что именно не нравится оперирующему врачу. Формальный повод для недовольства находился всегда. Алексей Емельянович относился к людям, которые, если дать им волю, и в курином яйце найдут клок шерсти. Кесарево сечение можно делать как с общим, так и с местным обезболиванием, и у каждого из этих методов есть и преимущества, и недостатки. Вопрос о виде обезболивания в каждом случае решается индивидуально, и последнее слово должно оставаться за анестезиологом. Говориченков не упускал случая высказать недовольство. То ему не нравилось оперировать под местным обезболиванием, то он был якобы недоволен тем, что общее обезболивание может негативно сказаться на послеоперационном восстановлении пациента. Он сильно напоминал Данилову доктора Бондаря, с которым они припирались во время работы на скорой помощи, но Говориченков был его усовершенствованным образцом, еще более неприятным в общении, плюс обладающим определенной властью, а оттого совершенно невыносимым. У сегодняшней пациентки было 100% показание к кесареву сечению – предлежание плаценты. Вместо того, чтобы, как положено, прикрепиться к задней стенке матки, плацента ее ребенка крепилась спереди, над шейкой матки, перекрывая младенцу выход наружу. При предлежании плаценты операцию проводят на 38-й неделе беременности, а иногда и раньше. «Я хочу общий наркоз», — заявила женщина Данилову, едва он успел ей представиться. «Я, конечно, понимаю, что при местном наркозе я смогу сразу же увидеть сына, как только его родят, но я ужасная трусиха и вряд ли смогу спокойно дождаться этого момента». «Ваше право», — согласился Данилов, тем более что противопоказаний к общему обезболиванию у пациентки не было. Желание пациента — это ведь тоже веское показание, или, если посмотреть с другой стороны, противопоказание. У волнующегося человека повышается артериальное давление, а это во время операции кесарево сечение может кончиться сильным, неукротимым кровотечением. Считанные минуты, и мать умирает, а ребенок остается сиротой, едва появившись на свет. Кроме того, беспокойная пациентка очень быстро сможет довести врачей до состояния нервного срыва. Они начнут торопиться, будут шить не так тщательно, как могли бы, и могут даже забыть что-нибудь вране. Не очки и, конечно же, не ребенка, а вот тампон или какой-нибудь мелкий инструментарий запросто. Так что местное обезболивание при полостных операциях – выбор сдержанных и крепких духом людей. Остальным лучше на время операции отключаться полностью, так спокойнее и им, и врачам с медсестрами. «Почему вы всегда идете на поводу у больных?» – высказался Говориченков перед самым началом операции. Хорошо, хоть у него хватило ума дождаться, пока пациентка погрузится в наркоз, и Данилов скажет традиционное «можете работать». Пациенты не должны слышать, как ссорятся доктора. Этот балаган только для своих. «Так вы начинаете?» Данилов давно понял, что в подобных ситуациях лучше всего отвечать вопросом на вопрос. Говориченков молча взял поданный операционной сестрой скальпель и одним движением сделал надрез на тугом, выпуклом животе пациентки. Ассистент, врач Федоренко, отерла салфеткой заструившуюся кровь. С Федоренко у Говориченкова, как утверждали местные сплетники, был настоящий служебный роман. Длинный, тянувшийся с первых дней прихода Емели в роддом, то угасающий, то разгорающийся снова, и совершенно безопасный для обоих. У Говориченкова была жена и дети, Федоренко, приехавшая в Москву из Омска, жила одна. Пока хирурги добирались до ребенка, Данилов с медсестрой-анестезистом делали свое дело. Обеспечивали стабильность состояния пациентки, контролировали показатели, которые записывала сестра, и попутно наблюдали за операцией. Все шло как надо. Сердце билось ритмично, давление держалось в безопасных пределах, дыхание было ровным и глубоким, кровозамещающий раствор капал из укрепленного на подставке флакона в катетер. Частота сердечных сокращений отражалась на экране монитора, к которому была подключена пациентка. Артериальное давление измерялось автоматически каждые 5 минут и тоже выводилось на монитор. Во время наркоза медицинская сестра ведет анестезиологическую карту пациента, в которой регулярно фиксирует важные показатели от частоты пульса до частоты дыхания. В анестезиологической карте отражаются все этапы анестезии и операции, указываются дозы препаратов и делаются записи обо всех осложнениях. Этот подробный отчет после операции вклеивается в историю болезни. «Черт бы тебя побрал!» — ни с того ни с сего рявкнул на свою ассистентку Гавриченков. «Дура косорукая!» «Да я ничего!» — попыталась оправдаться Федоренко. «Я же... Вот именно, что ты! 100 раз говорил, не мешай!» «Что случилось?» — не любопытствуя, а по обязанности спросил Данилов. «Анестезиолог должен быть в курсе происходящего, чтобы своевременно принимать необходимые меры. Угрожающая кровопотеря, удлинение времени операции, да мало ли что!» «Мочевой пузырь повредил», — буркнул Гавриченков. «Слегка. Суются тут под руку». «Иногда при кесаревом сечении это бывает, но в основном при повторных операциях, когда пузырь оказывается спаянным с маткой. Судя по тому, что эта операция была у пациентки первой, Емеля попросту был небрежен. На ушивание разреза на стенке мочевого пузыря ушло 2 минуты. Хорошо, что пузырь был пуст». Образующаяся моча сразу же стекала в мочеприемник по катетеру, который медсестра поставила пациентке перед операцией. Ликвидировав оплошность, Гавриченков заметно повеселел и даже принялся напевать свое любимое «Girl, you'll be a woman soon, I love you so much, can't count all the ways, I'd die for you, girl, and all they can say is he's not your kind». Произношение Алексея Емельяновича было так себе. Но пел он хорошо, с чувством и не фальшиве. Данилов вообще замечал, что утверждение, ставшее широко известным с подачи писателя Гашека, где поют «Ложись и спи спокойно», кто поет, тот человек достойный, абсолютно ложно. Ему не раз приходилось встречать совершенно недостойных людей, обладавших недурственными вокальными способностями и любивших петь. «Сейчас мы достанем нашего младенца, и все», бодро доложил собравшимся Гавриченков, расширяя пальцами края разреза, в который тут же вылез напряженный плодный пузырь. Данилов, суеверный, как многие его коллеги, повертел головой в поисках чего-нибудь деревянного, почему можно было бы подстучать. Но кругом были только металл и пластик. Он сдержал желание постучать по Емелиной голове, а сплевывать через левое плечо, будучи в стерильной марлевой повязке, было еще неуместней. Так и пришлось обойтись без магического ритуала. И зря. «Корова!» Федоренко на секунду замешкалась, и Емеля тут же ее обласкал. На этот раз доктор даже не попыталась оправдаться. Вскоре новорожденный, больше похожий на комочек мяса, чем на маленького человека, перекочевал на стол к неонатологу, где и закричал отчаянно, оповещая мир о своем явлении. «Можешь не напрягаться, мамка все равно спит», сказала ему заведующая отделением новорожденных, который пришлось подменить на операции одной из заболевших подчиненных. «Давай-ка взвесимся». «Эргометрин мне». «Проснитесь, конец уж скоро», — потребовал Гавриченков. Эргометрин ускоряет сокращение матки, снижая риск кровотечения. Очень важная мера, ведь кровотечение из растянутой и не желающей сокращаться матки очень часто приводит к смерти пациентки. Это не фонтанчик крови из артерии, который можно быстро пережать или перевязать. Это поток крови, изливающийся из множества сосудов. Операционная рана превращается в кровавое озеро. Спасение одно — экстренное удаление матки, немедленное. Счет идет на секунды. Гавриченков, потянув за пуповину одной рукой и помогая себе другой, попытался отделить плаценту. Обычно это удавалось легко, но сегодня плацента никак не желала отделяться. Гавриченков вооружился кюреткой и с ее помощью добился своего, но радоваться было рано. Освобожденный участок обильно кровоточил. «От сучье вымя!» — взревел Гавриченков. Попали так попали. По интенсивности кровотечения и студенту пятого курса было бы понятно, что эту рану не ушить, не прижечь лазером, не заткнуть салфеткой. Нужно было удалять матку. Так случается. Планировали сделать одну операцию, а получили две. Ничья вина, слепой случай, пакостное стечение обстоятельств. Данилов порадовался тому, что пациентка спит медикаментозным сном и ничего не знает. Недолгая и корыстная радость сменилась сочувствием к женщине, которая не сможет больше никого родить, а потом стала не до чувств. Усложненная и удлиненная операция легла на анестезиолога не менее тяжким бременем, чем на хирурга. Вначале у оперируемой, несмотря на предпринятые Даниловым превентивные меры, вдруг резко упало давление. Затем внезапно стало нерегулярным дыхание. Под конец операции, когда в подставленный операционной сестрой таз шлепнулась огромная окровавленная матка, на мониторе пошли экстрасистолы, внеочередные по отношению к нормальному ритму сердца сокращения сердечной мышцы. Не слишком частые, от 5 до 9 в минуту, но тем не менее заставляющие насторожиться. Данилов мысленно проклял все на свете, пытаясь понять причину их появления. Его действия не могли привести к этому. Скорее всего, у пациентки были какие-то скрытые проблемы с сердцем. Отметив в уме, что после операции надо не забыть пригласить кардиолога на консультацию, Данилов купировал экстрасистолию. На скорой приходится решать проблемы и посложнее, правда, не в момент операции. Одна инъекция, и внеочередные сокращения исчезли. Налепив клейкую повязку на аккуратно ушитый разрез, Гавриченков отошел от стола и замер, ожидая, пока операционная сестра развяжет завязки его халата. «Всем спасибо». Азы вежливости в роддоме соблюдали все, даже записные хамы. Правда, заведующий ОПБ произносил слова благодарности как проклятие. «Я через полчаса загляну к вам, Владимир Александрович», — сказала Данилову Федоренко. Прооперированная была то ли ее одноклассницей, то ли соседкой. Данилов в подобные нюансы никогда не вникал, предпочитая не делить пациенток на чьих-то и ничьих. «Какой смысл?» — пожал плечами Данилов, решив, что Федоренко хочет сообщить своей подопечной о произошедшем в ходе операции. «Через полчаса она вряд ли придет в себя настолько, чтобы все осознать. Я приглашу вас, когда будет можно». «Владимир Александрович, у меня есть разговор к вам», — сделав ударение на последнем слове, сказала Федоренко. «Ко мне?» Данилов был искренне удивлен. «Какой, Татьяна Викторовна?» «Приватный», — ушла от ответа собеседница. «Так я зайду?» «Через час», — ответил Данилов. «Пока переведем, пока документацию оформлю». «Хорошо, пусть будет через час. Только вы не уйдете к тому времени?» «Я сегодня дежурю». «А вот и прекрасно». Федоренко с полминуты постояла около пациентки, пока еще лежавшей на столе, и вышла из операционной. Даже бесформенная хирургическая пижама не могла скрыть прелести ее фигуры.